Через анфиладу покоев со множеством колонн и стенной росписью, где у каждой двери низко склонялись перед ним жрецы и дворцовые чиновники, фараон прошел к себе в кабинет. Это был двухэтажный зал со стенами из алебастра, на которых золотом и яркими красками были изображены наиболее знаменательные события царствования Рамсеса XII. Принесение дани населением Месопотамии, прием посольства царя Бухтенского, триумфальное шествие бога Хонсу по стране Бухтен. В этом зале находилась малахитовая статуя бога Гора с птичьей головой, изукрашенная золотом и драгоценными каменьями, перед ней алтарь в виде усеченной пирамиды, царское оружие, роскошно отделанные кресла и скамьи, а также столики, уставленные безделушками. При появлении фараона жрец воскурил благовоние, а один из придворных доложил о приходе наследника, который вскоре вошел и низко поклонился отцу. На выразительном лице царевича заметно было лихорадочное волнение. «Я рад, сын мой, — заговорил фараон, — что ты вернулся здоровым из трудного похода. Доживешь ты вечно, и да наполнит слава твоих деяний оба мира, — ответил царевич. Только что, — продолжал фараон, — мои военные советники рассказали мне о твоем усердии и находчивости. Лицо наследника вздрагивало и менялось. Он то бледнел, то краснел. Он не сводил своих больших глаз с отца и слушал. «Твои подвиги не останутся без награды. Ты получишь 10 талантов, большую цепь и 2 греческих полка, с которыми будешь проводить учения». Царевич остолбенел, однако минуту спустя спросил подавленным голосом: «А корпус Менфи?» «Через год мы повторим маневры, и если ты не сделаешь ни одной ошибки в командовании армией, то получишь корпус». «Я знаю! Это дело рук Херихора!» — воскликнул наследник, едва сдерживая негодование. Он оглянулся кругом и прибавил: «Никогда я не могу побыть с тобой один, отец. Всегда между нами чужие.